Дети яростно вопили, принимая ту или другую сторону. Келлим встряхнул одну из дочерей, дал тумака старшему сыну, и потом вся семья ввалилась в салон магазина. «Сделай мне любезность», — попросил Уэксфорд доктора. «Зайди в магазин и купи что-нибудь. Ну, к примеру, лампочку. Я хочу знать, что там происходит». «Ты имеешь в виду, чтобы я подслушал их и потом пересказал тебе?» «Ты нашел очаровательную формулировку. Я этим занимаюсь всю жизнь, а пока посижу в твоей машине». Доктор неохотно пошел, а Уэксфорд, мысленно посмеиваясь, сел в машину. Осторожность, с какой Крокер приближался к магазину, быстрые взгляды со стороны вызвали в памяти давно прошедшие дни. Уэксфорд, тогда ученик шестого класса, видел, как этот человек, тогда мальчик лет 10, играл в стук неосторожно. В те дни Крокер быстро и весело пробегал по дорожке, стучал молотком в дверь или нажимал кнопку звонка. Потом быстро отскакивал и с удивительной изобретательностью прятался за забором, чтобы увидеть сердитое лицо хозяйки, открывающей дверь, и услышать взрыв ругательств. Тут забора не было, и Крокеру уже 50. Интересно, когда он вошел в магазин, то тоже вспомнил те дни и почувствовал укол ностальгии по ушедшим временам. Саманта Келли вылетела на тротуар. Следом появилась ее мать, волоча за собой коляску. А когда весь выводок собрался, отец построил их с помощью, к счастью, плохо прицеленных ударов, и они потянулись к дороге, по которой пришли сюда. Затем появился дважды перевоплотившийся Крокер. Ну? Что Кельми купили? Они ничего не купили, но он хочет холодильник. Собирается купить его в рассрочку? Деньги не упоминались, но они страшно шумели. Мистер и миссис. Потом кто-то из детей свалил с плиты сковородку из огнеупорного стекла. Жестокий Келлим за это отнял у ребенка 4 пенни. Могу сообщить тебе, что они все просто умирают по холодильнику. «Фирма с ограниченной ответственностью называется Маклой», — устало произнес Берден. «Но последний член семьи, давший название фирме, умер 20 лет назад. Это очень старое предприятие, но, по-моему, оно доживает последние дни. Публика любит покупать новые вещи, и никто не хочет ремонтировать старый хлам». «Вряд ли кто-нибудь будет с вами спорить», — пробормотал Уэксфорд, думая о Келлиме. «Скотленд-Ярд дал мне адреса еще 6 Маклоев. Все более или менее связаны с бизнесом электротоваров или с его ответвлениями. Никакой вони ни от одного из них не идет. В Стамфорде мне дали список местных Маклоев, и у них, насколько полиции известно, тоже все в норме, но я утром поеду в Стамфорд, покручусь, разнюхаю сам. Тамошняя полиция обещала помочь, если понадобится». Уэксфорд откинулся на спинку своего вертящегося кресла. «Майк», — начал он, боясь, — «не взялись ли мы за дело не с того конца? Мы ищем Маклоя, чтобы он привел нас к наемному убийце. Но, может быть, лучше найти наемного убийцу и заставить его привести нас к Маклою? Келлим».